Глава седьмая. Матушка Разора. Продуваемое со всех сторон плато Семи Ветров представляло собой каменистую равнину, покрытую вересковыми пустошами и редкими клочками плодородной земли в защищенных от разгула воздушной стихии уголках. Жилища местного населения, прочные каменные дома в один или два этажа, тоже обычно располагались в тени скалистых возвышенностей с подветренной стороны. Небольшие огородики, засаженные овощами, кукурузой, корнеплодами и картофелем, полудикие козы, скачущие по скалам, и бесконечные пасеки. Именно пчелы, собирающие нектар и производящие вересковый мед, были главным богатством плато. Ну и проходящие караваны, конечно. Обычно первый этаж предприимчивые местные сдавали постояльцам. Северный тракт пересекал все плато, и на этот путь требовалось не меньше трех дней. Так что останавливаться приходилось, а самые удобные места были уже заняты. А кому охота ночевать под порывами промозглого ветра? Кутаясь в кожаные плащи, вжимая головы в воротники и накрыв лошадей плотными попонами, караван продвигался вперед. «Далеко еще?» — спросил Дювалье. Рэм, перекрикивая ветер, ответил. «Ищем табличку! Он писал «Хутор Красные Крыши!»» Таблички стояли вдоль дороги, прибитые к толстым столбам с вырезанными на крепких дубовых досках буквами строгого имперского шрифта. Каждый хозяин считал своим долгом заранее предупредить путников о том, что в паре верст поворот налево или направо, и там непременно у скалы, холма, увала или огромного валуна дом, где примут, обогреют и накормят. Первым увидел указатель Микке. Северянину и его громадному скакуну ветер был нипочем, потому их место было в авангарде. «Сюда! Сюда! А вон и скала!» Поросший корявыми маленькими деревцами и вечным вереском холм, с наветренной стороны пологий, с подветренной обрывистой, будто кто-то отрубил его кусок здоровенным топором, смутно виднелся на горизонте. Едва заметная дорожка сворачивала с тракта в его сторону. Даже не дорожка, направление. Утоптанная земля среди вересковой поросли. Всадники спешились, возницы тоже слезли с облучков и повели лошадей в поводу, шаг за шагом приближаясь к вожделенному пристанищу. Крыша у него и вправду была красная, из обожженной глиняной черепицы. Поросшие мхом и лишайником каменные стены, окна с крепкими рамами и ставнями, навесы и сараи для коз и припасов, большая крытая терраса у крыльца. Рэм даже на мгновение остановился, любуясь живописной усадьбой. Тяжелая дверь хлопнула, и на крыльце появилась высокая плечистая фигура. Седые волосы трепал ветер, крепкие жилистые руки сжимала рукоять меча, но тут же расслабились. И хозяин красных крыш заорал: «Хоп! Давай, давай!» С восторгом откликнулись Микки и Рэм и кинулись обнимать командира. Разор смеялся от радости. Он вправду был счастлив видеть этих молодых обалдуев, которые за время плена у гёзов и приключений в стране эльфов стали ему кем-то вроде племянников. «Проходите, проходите, маэстро. Мам! Приехали гости, о которых я говорил. Накрывай на стол. Я пока помогу разместить фургоны и лошадей». Внутри дом был таким же уютным, обжитым и основательным, как и снаружи. Обитые темными деревянными панелями стены, цветы и рассада в горшках, связки лука, чеснока и трав под потолком, широкие лавки, длинный стол и множество шкафчиков, буфетов и полочек, Вот так выглядела кухня, куда тут же привели путников. Матушка Разора, сухонькая и живенькая старушка, божий одуванчик, лихо управлялась с ухватом, доставая из большой, покрытой изразцами печи чугунки, утятницы, жаровни и сковородки. Как будто здесь целыми днями только и ждали в гости целую ораву голодных мужиков. Аркан поймал себя пару раз на том, что трет висок. Иногда самую капельку начинала трещать голова. И Рэм стал подозревать, что, может, и вправду их здесь ждали и готовились. Когда лошади были обихожены, а фургоны спрятаны от жадных глаз и мощных порывов ветра, все расселись за стол и приступили к еде. Жаркое, рагу, печеная рыба и птица, пряные закуски и медовые десерты — такое изобилие впору было выставлять на герцогский стол. Рэм так и сказал, заслужив благодарный взгляд матушки. Ее все как-то сразу так и начали звать — матушка. Даже ухарь-купец-говор и вечно воршливый дювалье произносили это слово с теплом и улыбкой. Мужчины старались всячески помочь хозяйке дома. Подвинуть стул, подхватить грязную посуду и сделать что угодно еще, чтобы заработать одобрительный взгляд этой необыкновенной женщины. Разор только ухмылялся, глядя на такое поведение тех, кто едва-едва перешагнул порог дома. «Это она научила меня владеть оружием», — сказал седой воитель, и Рэм подавился куриной ножкой. Пир продолжался до вечера, а потом, когда на плато Семи Ветров опустилась тьма, а возница и коробейник ушли наверх в мансарду спать, на кухне остались только сам Разор, Аркан, Микки и Дювалье. Матушка принесла подсвечник и, взяв пальцами алый уголек из печи, прикоснулась им к фитилькам, подула, и кухня озарилась мерцающим оранжевым светом. Старушка положила уголь обратно в печь, отряхнула руки и, как ни в чем не бывало, взялась за метлу и совок. «Сотня человек уже написала мне, Тиберий», — сказал полковник. «Хлебнув лихо и почувствовав вкус крови и больших денег, наши парни не готовы больше гнуть спины на баронов и богачей и хотят вернуться в вольную компанию. Получив твое письмо, я кинул клич, и скоро сюда, на плато, начнет съезжаться народ. Не только из наших, гребцов, но и моих знакомцев из прошлой жизни и других сорвиголов. Из тех, что не заморали рук во всяких непотребствах и делах с тьмой. Думаю, 300 бойцов мы собрать сможем уже этой зимой». «Хорошие новости. Аскерон обязательно полыхнет. Если не прямо сейчас, то весной уж точно. Если не успею вернуться с севера, а все начнется, можете смело выступать к замку Аркан и Феоду Ларкеро. Отец и Децем встретят вас и разместят. Но даже не думай заключать с ними договор». «Мы будем воевать за тебя, квартирмейстер. Ни старый Аркан, ни змеи не станут командовать мной и нашими людьми. Союзники самые ближайшие, но и только». Разор упрямо выпятил нижнюю челюсть. «Вот именно», — удовлетворенно кивнул Рэм. Аркан заметил, что Дювалье с интересом слушал этот разговор, переводя взгляд с Рэма на Разора и обратно. Рыцарю-ренегату наверняка было удивительно узнавать, что самый непутевый из сыновей его господина, оказывается, вынашивает скрытые планы и готовит личную армию. А еще он явно примирялся к Разору. Эти двое друг друга стоили, и на кого ставить, сойдись они в бою, одному Богу известно. Скрипнула дверь. Появилась заспанная рожа коробейника. Он почесал пузо и с независимым видом вышел на улицу, впустив в дом порцию зябкого ветра. «Это он зря», — — ухмыльнулся Разор. — Хотите фокус? — Смотрите. 3, 2, 1. Входная дверь распахнулась, и снова появился Гавор Коробейник. Злой, бодрый и с зассанными штанами. — Гребаный ветер! Хозяин, где у тебя сортир? — А ты еще не закончил? — давясь дурным смехом, спросил Рэм. — И не начинал толком. Так сортир где? — Так на плато его всегда к дому пристраивают и вход изнутри делают, потому как поговорку все знают. Разор ткнул пальцем в малоприметную дверку в коридоре. — Там ведро. Смоешь, чтобы в выгребную яму утекло. Злой Гавор протопал в сторону нужника, и Эдгар Дювалье спросил. — Так что за поговорка? Полковник почесал макушку и с умным видом провозгласил. — Не писай против ветра, придется воды напиться. Первым гыгыкнул Микке, потом заржал Рэм. Даже матушка и Дювалье не удержали улыбок. — Я все слышу! — прокричал из сортира Гавор. — Хватит ржать! Лучше бы принесли запасные штаны из фургона. Когда все улеглись, матушка поднялась в мансарду и самолично поправила всем одеяло и поцеловала каждого в лоб. Здоровенные мужики были совершенно не против, потому что понимали, сопротивление бесполезно. А потом хозяйка красных крыш посидела у окна с вязанием при свете свечи и спела колыбельную. На последней строчке незатейливой песенки путешественники уснули крепким сном, а наутро проснулись бодрыми, отдохнувшими и посвежевшими, как в детстве. Перед самым отъездом Разор повел молодого аркана за дом, где возвышался отвесный утес, защищающий усадьбу от злого ветра. Сюда. Небольшая ниша в скале оказалась входом в пещеру, более обширную. Ее своды были выложены кирпичом, а путь преграждала кирпичная же стена со стальной дверью. Загремев массивным замком, старый воин отворил дверь. Рэм высек огонь и зажег факел. «Взгляните, Берий!» Широким жестом Разор обвел свою сокровищницу. «Я вложил сюда все, добытое в походе». В идеальном порядке тут хранились комплекты кожаной брони, круглые шлемы, щиты, клинки и дротики. Имелась и конская сбруя, и удобные ранцы, и сапоги всех размеров, непромокаемые плащи и прочий скарб, который делает солдатский быт чуть менее мерзким. «Вольная компания ни в чем не будет нуждаться». Полковник явно гордился собой. Молодой аристократ отцепил от пояса кожаный мешочек с монетами и сказал. «Вот мой посильный вклад. Будет еще, как только вернусь с севера. Я перед тобой в долгу, Разор». Полковник без ложного благородства сгробастал золото и пообещал. «Только подними знамя с красным Дэном, и мы придем, Аркан, и вывернем всех подлецов наизнанку, как на низац Роск и вдоль Наяда. И хорошо подзаработаем, верно я говорю?» «Борьба за правое дело и золото лучше, чем просто борьба за правое дело, а, Разор?» «Ага, и чем просто золото?» Они понимающе переглянулись. «Это уж точно». Снова заскрипели колеса фургонов, зафыркали лошадки, зацокали по дорожным плитам подковы. Караван двигался к дымному перевалу, а ветер качал вереск, гоняя зеленые волны над пустошью. У моста через полноводную и бурную Бланку скопилось множество повозок, кибиток, фургонов, крестьянских телег. Без пошлины и вне очереди стража пропускала только дворянские экипажи, всадников-аристократов, а еще герольдов, гонцов и чиновников, путешествующих по государственной надобности. Народ ворчал и бурчал, но терпел. Мост-то здесь был один, старый, позднеимперской постройки, с массивными каменными опорами, толстыми перекрытиями из дубовых бревен, крепким настилом. Здесь запросто могли разминуться два экипажа. И еще осталось бы место, а запаса прочности хватило бы на непрерывный поток транспорта. Но по какой-то неизвестной причине чиновник пропускал единовременно только одну повозку с каждой стороны. За этим строго следили бдительные воины в красно-синих коттах. «Люди герцога Людовика Дюмонтрея, его земли Монтанья, на той стороне реки. Он правит железной рукой, не то что размазня Дюпюс. Уплатив пошлину, здесь вы не будете терять время на внутренних таможнях. Бароны и пикнуть боятся, знают, что будут раздавлены. Гвардия герцога — вон те молодчики в латных доспехах, сильнее любых трех местных баронских дружин. А если учесть, что с мощным кланом Дюбенак молодой Людовик породнился путем династического брака и уже заделал супруги двоих детей, то, пожалуй, можно сказать, что герцогство Монтанья — самое централизованное и крепкое на северо-западе». Говор корабейник трепал языком с удовольствием. Ведь в длиннющей очереди делать все равно было нечего. Но проверяют дотошно, боятся ревизоров. Если те обнаружат контрабанду, не миновать виселицы. «И что? На лапу не берут?» — удивился Аркан. «Берут, как не брать». «Так виселица же. Так дорого берут». «Однако логика», — покачал головой Рэм. «Я прогуляюсь, осмотрюсь, что за народ тут стоит. Мике, особенно не высовывайся. И вообще, надень шапель. За ортодокса сойдешь и по башке не получишь. Здесь могут дежурить шпионы недоброжелателей твоего дядюшки». Аркан снял с головы шлем с металлическими полями и протянул его северянину. Снял надоевший шаперон, который выполнял роль подшлемника, и швырнул его в фургон. За кобылкой взялся присмотреть и поухаживать Транкил, так что Рэм о животинке не беспокоился. Очередь была действительно впечатляющей, а повозки все прибывали и прибывали. Перед мостом развернулся настоящий табор. Торговый люд разбивал палатки и шатры, отчаявшись перебраться в Монтанью до ночи. Над кострами уже булькали котлы, напитывая воздух сытными запахами. На вертелах жарились целые тушки птиц и мелких животных. Торговцы открывали припасенные на такой случай бочонки пива и мехи с вином. Со стороны небольшой рощицы доносились звуки музыки. Выбивал частый ритм барабан, пела скрипка, звенела мандолина. Мелодия показалась Рэму знакомой, и он двинулся туда. Пришлось протискиваться между жующими овес лошадьми, которые флегматично, хотя и неодобрительно, косились на молодого аристократа, перепрыгивать ящики, свертки и бочонки, распихивать купеческих слуг и ругаться с охранниками. Наконец он вышел на опушку и замер. После грязи, серости, жира и кожи торговых караванов буйство красок, которое предстало его глазам, просто шокировало. Каждая кибитка, каждый фургон был украшен колокольчиками, флажками, гобеленами и гирляндами. Тенты из крашеной материи выстраивались в 7 цветов радуги — красный, оранжевый, желтый, зеленый и все остальные в известном порядке. Народ тут хозяйничал такой же — яркий, необычный. Одно слово — циркачи. Это и вправду был передвижной цирк. И артисты не теряли времени даром. Они репетировали. Жонглеры перебрасывались здоровенными булавами, канатоходец натянул проволоку между двух деревьев и проделывал совершенно невероятные вещи в воздухе, Мимо замершего в тени фургона Рэма прошел дрессировщик, что-то выговаривая огромному черному медведю, который брел рядышком с хозяином с видом совершенно виноватым, на двух задних лапах. В передних конечностях он держал ведро с сырой рыбой, которое время от времени закусывал. Музыканты, устроившиеся под раскидистой лиственницей, на время прекратили играть, и барабанщик крикнул: «Эй, Сая!» Аркан вздрогнул. Не могло быть такого совпадения. «Сая! Где тебя черти носят? Кто вместо тебя танцевать будет? Девочки ждут, музыканты ждут!» «Да, Сая, мы ждем!» Танцовщицы скучали тут же. Стройные, гибкие, ярко накрашенные в свободных цветастых платьях. Возмущенный девичий голос выкрикнул откуда-то из утробы голубого фургона, того самого, у которого остановился Аркан. «Пусть пряник танцует!» Медведь удивленно рыкнул и помотал головой. Это его звали пряником, и от идеи танцевать он был не в восторге. «Прянику одежда не нужна, а мне нужна! И какой-то идиот завел моду воровать мои вещи! И я знаю, как зовут этого идиота, верно, Игон?» «А чего сразу Игон?» Канатоходец спрыгнул на землю, и Рэм увидел, что его маленькие масляные глазки забегали. «Чего, Игон, красавица?» «Я когда-нибудь завяжу тебе твой стручок на узел, так и знай!» Снова раздалось из фургона. «И вообще, уйду я от вас гулять, сами танцуйте!» Материя тента зашевелилась, и из фургона спрыгнула девушка, чуть ли не на голову Аркану. «А ты кто? Ты?» Удивлению ее не было предела. «Но...» Лакерь циркачей моментально преобразился. Добродушные жонглеры ухватили свои булавы на манер дубинок. Дрессировщик щелкнул боевым хлыстом, медведь оскалил зубы, музыканты взялись за кинжалы, из фургонов полез злой вооруженный народ. Аркан прищурился, напружинил ноги и положил руку на эфес палаша. «Тихо! Тихо!» Одна смуглая изящная ладошка легла на кожаный нагрудник парня, вторая застыла в умиротворяющем жесте. «Маэстро, это Рэм из Аскерона, мой давний знакомый, студент из Смарагды и бармен в таверне Бриссака. Опустите оружие! Можно расходиться, драки не будет!» «Ну и знакомый у тебя, Сая!» — сказала одна из танцовщиц и фыркнула. «Понятно!» Протянул канатоходец Игон и спрятал в рукав узкий стилет, недобро поглядывая на Аркана. Постепенно стоянка цирковых возвращалась к обычной жизни. Сая снизу вверх посмотрела на Рэма своими огромными голубыми глазищами, которые особенно ярко смотрелись на смуглом лице. «Ты откуда здесь?» Она откинула со лба прядь черных, как смоль, кудрей, и парень невольно залюбовался ее точеным личиком и силуэтом, который просматривался в свете костра сквозь легкую ткань платья свободного кроя. Долгая история. «А я никуда не тороплюсь. Все равно собиралась от них сбежать». Решительно тряхнула головой девушка. «Только возьму чего-нибудь потеплее». Рэм щелкнул фибулой, стянул со спины плащ и накинул его на плечи Сайе. «Все такой же старомодно-галантный», — улыбнулась она. «Теперь тебе придется проводить меня обратно, если захочешь вернуть свой плащ». «А если я не захочу?» «Что, возвращать обратно плащ?» — сверкнула глазами девушка. «Возвращать обратно тебя», — выпалил Аркан. «Вот как!» — Сая рассмеялась, мелодично, звонко. «Вот каким ты стал! Мне нравится!» Парень подал руку циркачке, и они пошли в сторону реки. Все равно гулять больше было негде.